Марк с не меньшим упорством отставил перед Дасси эту мнимую свободу. Напыжившись, он щеголял ею как галстуком. Но, увидев тот же галстук на шее Фелисьена, внезапно обнаружил всю смехотворность этого украшения и понял, что оно душит человека. «Болван ты, болван!» — сказал он Лерону. «Есть чем гордиться, что она дает тебе твоя свобода!» Фелисьен обиженно воззрился на Марка, потом с достоинством произнес: «Разве все дело в выгоде? На свете существуют другие ценности. Какие? Твоя распрекрасная душа, старая кокетка, любуешься ею в зеркале, а всем прочим на нее плевать». «Не понимаю я тебя», — кротко, с огорчением произнес Фелисьен. «Ты всегда так ревниво оберегал свою независимость. На кого или на что ты нынче злишься?» Марк устыдился своего вызывающего тона. Он понял, что рикошетом обрушивает на противника те самые камушки, которые Ася кидала в его огород, и покраснел, но потом ему стало смешно. «О, вот как он вымещает горечь поражения на собственной карикатуре!» Но, поняв подоплеку своей злости, Марк не стал снисходительней. Наоборот, он с ожесточением продолжал доказывать Фелисьену истинную цену его хваленой независимости. С явной недобросовестностью корил он аскета науки, который, подобно святому Франциску, избрал себе в подруге нищету. Корил за то, что тот не оставляет своей кельи и бескорыстного труда, чтобы вступить в бой с обществом и осудить социальную несправедливость. Фелисьен кротко слушал, округлив в недоумении глаза, и молча протирал стекла пенсне. Это был человек мягкий, очень мягкий. Большие нескладные руки, становившиеся ловкими, едва не касались хрупких колб, мешковатая сутулая фигура, скованные движения, коротенькие слабые ножки, словом, головастик. Голова так и тянет его к низу. «А что я могу? Что можем мы сделать? Я не Эйнштейн и не Лонжевен». Да и они, много ли они добились своими протестами? Лучше бы занимались только наукой. Каждый потерянный мне час — невосполнимая утрата. Наш дом — наука, и пусть каждый сидит в своем доме. Но надо хоть перед домом-то подмести, как сказал веймарский старец. Ну, нет, чтобы я еще и улицу подметал. С меня довольны и того, что я держу приборы в чистоте и выверяю веса. Пусть каждый занимается своим делом. Если бы все так поступали, мир бы только выиграл. Акулы тоже занимаются своим делом, и мелкая рыбешка тоже. По-твоему, это хорошо? Таков мир, не я его создал, и не нам его изменить. Но ты портишь его. Твоя наука стоит на службе у акул, и все ваши открытия немедленно используются для будущей бойни. Значит, ты пособник убийц. Ты задумывался когда-нибудь над тем, что твои исследования нитрованных продуктов, клетчатки и воздействия на них различного рода облучений помогают решить проблему стойкости и длительного хранения взрывчатых веществ? Все необходимые материалы для взрывчатки, для удушливых газов, все эти иприты, толиты, мелиниты, фосгены, кто их поставляет, как не вы, гениальные кретины? Те же самые вещества могут не только разрушать, но и исцелять. Служить человеку не наша вина, если добро и зло — две стороны одной медали. Такова действительность, а нам остается не мудрство и лукаво констатировать, объяснять, анализировать, синтезировать, но никак не одобрять или порицать. Бесстрастны, как сама природа, так что ли? Порождение чудовища и сами чудовища. Продолжай, продолжай, договариваешь. Лернейская гидра? Вы головы гидры. «Угу, а ты, стал быть, Геркулес! Эх, мне б его бицепсы!» Главное в истории человечества, извечный смысл его существования — это покорение природы. Но ныне покоритель сам покорен, вы предатели, всех вас к стенке! «Ты что же хочешь уничтожить науку?» — Марк в бешенстве крикнул. «Всю цивилизацию надо уничтожить!» «Большевик окаянный, поезжай в Москву и поеду!» Марк прикусил язык. Он злился, как-то у него сорвалось, но отступать он не хотел и добавил: «Все подчистую смести!» Фелисьен насмешливо, но все так же кротко подзуживал: «Мироздание нуждается в переделке. Первый опыт не удался, начнем сызнова». «Только не я!» — воскликнул Марк, довольный одного раза. «К черту на рога, только не с вами остаться!»